Глава 9. Райнер Саргон. Саймон мне велел пить. Пить и думать. Но несмотря на бутылочку голубого Саймона, которую я утащил из его номера, смотреть на нее не хотелось. И тем более пить. Голова трещала по швам. И готова была разорваться от противоречивых мыслей. И причин тому было немало. Начать с того, что Лина еще совсем девочка. Она жизни-то узнать не успела, а уже оказалась связана узами истинности. И этот факт мог иметь много неприятных последствий для всех. Кроме того, в какой момент метка проявится у нее? Сколько времени пройдет, прежде чем она окончательно синхронизируется с этим миром? А если оставшиеся или оставшиеся ее истинные сейчас младенцы совсем? Все-таки несколько истинных, хоть и не редкость, но та еще проблема. Следующей причиной для того, чтобы греть голову, стала неустойчивость моего эмоционального состояния. Дядя Саймон с детства учил меня контролировать себя. Эмоции для саргонов. То, что может разрушить нас изнутри, и им нельзя позволять жить своей жизнью. И хотя я пока держал себя в руках, терпение было уже на исходе. А ведь еще Лай, который еще не в курсе моих выводов о происходящем, и нам всем предстояло решить, что с этим делать дальше. Сомнений в том, что именно Линаэль моя истинная, уже не осталось. Я дважды почувствовал, когда ей грозила опасность, и совершенно точно отыскал ее. Хотя это казалось невероятным везением, совпадением, и меня чертовски невыносимо к ней тянуло. Настолько, что сейчас, когда она отправилась в Истхельген с Лэем, тоска и ревность начали пожирать меня изнутри. Кроме того, мы все еще связаны, как профессор и адептка, что тоже не доставляет простоты в ситуацию. У меня ведь ничего нет, ни дома, ни хозяйства, ни планов на семейное будущее. А ведь она уже могла забеременеть. То, что неистинным драконам дается с трудом и требует времени, при наличии энергетической совместимости может быть достигнуто по щелчку пальцев. Дети. Не то чтобы я не хотел детей, но никогда не думал о том, что они могут у меня появиться так просто, и так быстро, и так внезапно. «Кто?» – раздраженно крикнул я, когда в дверь постучали. Уже полчаса, как я сидел на подоконнике с бутылкой в руках, но так и не решился сделать и глотка. Бездна. Надеюсь, произошло что-то из ряда вон выходящее, и я хоть отвлекусь от этого всего. «Нам нужен мистер Лейден», – раздался приглушенный мужской голос с той стороны двери. «Его нет, проваливайте!» «А где мы можем его найти?» – уточнил женский голос, и я невольно соскочил с подоконника. «Лина здесь быть не может, но судя по голосу...» «Эрика!» Я распахнул дверь и уставился на копию своей истины. Удивительно все-таки. Они настолько похожи, но при взгляде на Эрику я не чувствую ничего. Даже талики простого животного желания. Мой организм совершенно не рассматривает ее как потенциального партнера. «Мистер Райнер, вы не знаете, где мы можем найти профессора Лейдена?» Повторила она. «Срочно!» Добавил один из близнецов саргонов. «В Пантерее», ответил я. «Вернется в лучшем случае завтра вечером, но, скорее всего, послезавтра». Эрика выругалась так, что я не сдержала одобрительного смешка. Подумав, она заявила. «Мне надо с вами поговорить». И протиснулась между мной и косяком. Вейлор подался было за ней, но она перегородила ему путь. «Наедине!» «Прости, мужик», — хмыкнул я и захлопнул дверь у парня перед носом. Тот сопротивляться не стал. «Жаль». «Так в чем дело, мисс Эрика? Вас что-то беспокоит?» «Я могу говорить с вами откровенно?» – спросила она с таким напряженным выражением лица, что я удивленно вскинул бровь. «Да, конечно. Вы снова чувствуете приливы силы тьмы?» «Да, нет, не совсем. Вам знакома Мирабелла Артас?» «Слышал о ней», – медленно кивнул я, жестом предлагая Эрике присесть, но она осталась стоять. «Это ведь она была жертвой культа тьмы в прошлом году. Лина мне рассказывала кое-что о ней. Так и что?» Насколько мне известно, после ритуала она долгое время не говорила, а первые слова, которые она произнесла, были обращены ко мне и к Лине. И ощущение от них было очень странное, будто это не она говорила. Я сел в кресло и, подперев голову кулаком, снова кивнул. Эрике явно не терпелось изложить всю свою мысль. Это рвение мне не раз приходилось видеть в адептках, которые наконец докопались до сути изучаемого предмета. Мирабелла пошла на поправку, и ее поведение стало нормальным. Но после, той ночью, когда мы с Линой прикоснулись к источнику, с нами произошло нечто подобное, верно? В нас что-то вселилось, какие-то сущности, о которых почему-то умолчали врачи. Я бы не стал делать поспешных выводов. Я бы тоже не стала, если бы подобное не случилось снова. Что? Я заинтересованно выпрямился. Когда? У тебя снова были провалы в памяти? использовала силу, с которой раньше не была знакома. Она замотала головой. Нет, не я. Сущности пытались говорить со мной, вселяясь в других людей. Сначала это был какой-то старик на причале. Он сказал что-то... Трудно понять, что именно. Глаза его стали стеклянными. Голос такой глухой, неприятный. И что он сказал? Я весь напрягся, превратившись в сплошное внимание. Они идут. Ни огонь и ни лед. Что-то такое. Я хмыкнул и откинулся обратно к спинке кресла. Очень информативное послание. Это не все. Потом то же самое произошло с Вейлором. Я его уже немного знаю и сразу заметила, что с ним что-то не так. Такой же взгляд пустой, и голос изменился, будто он говорил из самой глубины своего тела. Она подробно рассказала мне о том, что говорил Вейлор, и как потом пришел в себя, но ничего из сказанного не помню. Выслушав ее внимательно, я потер подбородок. Думаю, мне нужно поговорить с Саймоном. Если эти сущности действительно чувствуют приближение абстрактной опасности для мира, он первый, кто должен узнать об этом. Хотя странно это все. Но как это могут быть фениксы? Брови Эрики озабоченно выгнулись. Разве Веригию когда-то населяли фениксы? Они ведь вымерли еще до того, как Веригия была впервые заселена. Это не совсем так, отозвался я, задумчиво глядя в сторону. То есть, совсем недавно историки Веригии действительно придерживались этого мнения. История мира – моя вторая специальность, поэтому мне известно кое-что из последних изысканий. Глаза девушки распахнулись, будто я ей только что сообщил о том, что весь мир – это всего лишь сон. «Вы хотите сказать?» – начала она, и я немного поднял голос. «Сначала дослушайте, а потом уже выдвигайте версии о том, что я хотел сказать. Наши прародители выбрали Веригию своим домом, потому что она была маленьким замкнутым миром. Они предположили, что этот мир совсем юн и только начал развиваться. В нем было достаточно мало магии на тот момент, но ее количество постепенно увеличивалось и продолжает увеличиваться до сих пор. Никаких признаков прежней жизни, какой-то древней цивилизации Веригии найдено не было. И основной версией осталась та, в которой драконы первыми явились на эту землю. Однако не так давно ученые Эллана обнаружили старые архивы записей о посещавших их фениксах. И данные в этих записях указывали на то, что если они прибыли не из Веригии, то откуда-то поблизости. Подождите, я запуталась. Девушка все-таки села во второе кресло. Правильно ли я понимаю, что фениксы все-таки могли населять Веригию? Вероятно, так и было. Но пока что у нас нет доказательств этому. Возможно, мы могли бы их отыскать, если бы попали на край мира. Но на сегодняшний день нет ни единого известного способа это сделать. Та сущность сказала, что не все оборотни для нас опасны. Голос Эрики дрогнул. И что с ними будет дракон, которого я люблю? Полагаете, речь идет о Вейлоре и Тайлере? Уточнил я. И девушку буквально передернуло от этих слов. Нет, я думаю, что сущность говорила об Аларикусе Стелларии. Вы его знаете? Судя по имени, он не из местных. В любом случае, пойдем к Саймону, и ты ему еще раз расскажешь обо всем, что рассказала мне. И я встал с кресла, подошел к платяному шкафу и, вынув из него свое пальто, накинул его на себя, не утруждая себя застегиванием пуговиц. Лицо Эрики при этом было таким сложным, будто она решала в уме задачу из высшей математики, не меньше. В коридоре нас ждал Вейлор, и когда мы решительным шагом прошли мимо, увязался следом, но я бросил на него косой взгляд. Мы с Эрикой отправляемся к мистеру Саймону. Дополнительные уши нам не нужны. «Не понял», – озадаченно ответил тот. «Какие еще лишние уши?» «Для непонятливых мы не нуждаемся в сопровождении. Можете встретить свою истинную возле отеля на центральной площади минут через 30-40. А пока...» Я остановился и сделал шаг к Вейлору, поравнявшись с ним глазами. «Можешь выпить чашечку кофе в кафетерии на первом этаже. Эрика, за мной!» Она замерла немного ошарашенно, посмотрела сначала на меня, потом на Вейлора. Но через пару минут из отеля мы выходили уже вместе. Осмелюсь предположить, что у вас не очень хорошо складываются отношения с истинными. «Осмелюсь предположить, что вас это не касается», – фыркнула Эрика в ответ. Я хмыкнул. «Действительно. Почему вы не пустили Вейлора с нами? Он же вроде как один из близнецов, которые должны спасти этот мир от тьмы. Или вы не верите пророчеству?» «Пророчество – это всего лишь интерпретация образа будущего. Нам сюда». Мы прошли в узкий переулок, который через пару кварталов должен был вывести к городской площади. Во-первых, то, что было предречено, случится в любом случае. Мы не знаем точно, как и когда, но нет смысла специально подстраивать события так, чтобы оно произошло. Поэтому я не разделяю рвение носиться с братьями Саргонами. Быть может, они сыграют свою роль через сотню-другую лет, когда в этом мире будет уже все совсем иначе. Девушка открыла было рот, но почти сразу озадаченно закрыла его. Во-вторых, мы не знаем точно, являются ли Саргоны теми самыми близнецами, или есть еще другие пары. В других мирах, например. Вы с Линаэль тоже подходите под пророчество. И что же, если будете постоянно ощущать на себе груз ответственности, вы будете более готовы? Все случится, когда должно случиться. Но ведь сущности предупреждают о какой-то угрозе. В голосе девушки слышалось неподдельное волнение. Это не значит, что угроза, о которой они говорят, хоть как-то связана с пророчеством. Мисс Эрика, не стоит слишком серьезно относиться к проблеме, которая может и не случиться. И тем более, о которой вы даже ничего толком не знаете. Если есть возможность, попытайтесь получить сначала больше информации. Я так понимаю, этим мы сейчас и займемся? Совершенно верно. На самом деле я немного лукавил. Пророчества всегда туманны. И то, что они обязательно сбываются, не означало, что мы наверняка можем знать, как именно это произойдет. Если в нем было сказано, что тьма сожрет Веригию целиком, и только близнецы смогут ее спасти, смогут. Но не обязательно сделают это. Однако сейчас нам не нужна паника. Тьма определенно начала проникать в мир, судя по тому, что происходило в последнее время. Не привлекая внимания масс, Саргоны в команде с Мару начали устанавливать приемники, которые отслеживают нарушения пространства Вериги и всплески тьмы. Но на это потребуется время. Вот только есть ли оно у нас? «Там что-то происходит», – заметил я, когда площадь уже показалась в конце проулка. «Давай-ка поторопимся». Я перешел на бег, и драконица не стала отставать. Девушка была явно подготовлена, и шестое чувство подсказывало, что сейчас она может оказаться весьма кстати. «Драконы?» – выдохнула Эрика, когда мы уже почти вышли из переулка. «Куда они?» Действительно, на центральной площади собрались драконы, частично профессора Айсхолла, но среди них было много саргонов в форме безопасников, которых явно сюда пригнали не просто так. Они по двое-трое выходили в центр площади, принимали вторую ипостась и взмывали в небо уже драконами, устремляясь в одну конкретную сторону. «Что здесь происходит?» Требовательно спросил я у оказавшейся неподалеку Венги. «Снова прорвана целостность мировой оболочки», — пояснила она. «Это все становится слишком серьезным. Если так дальше продолжится, нам придется расформировать Академию». Я не стал отвечать, потому что увидел чуть в стороне Саймона и быстрым шагом направился к нему. Он стоял, скрестив руки на груди, и мрачно наблюдал за отлетом своих подчиненных. «Хорошо, что мы успели тебя застать», – проговорил я и кивком позвал его отойти в сторону. «Есть срочный разговор». «Мне сейчас не до тебя, Рэй», – бросил он. «У нас чрезвычайная ситуация». «Какая?» – нахмурился я. «Оборотни взяли в заложники одного из наших учащихся». Я вырубился. «Стеллария?» Тут же спросила Эрика. Она не была напугана или бледна. Брови ее напряженно опустились, а руки сжались в кулаки до такой степени, что костяшки побелели. Она встала между мной и Саймоном и, совершенно не смущаясь его статуса, выпалила. «В темном источнике заключены какие-то сущности, которые вселяются в людей. Они...» «Мисс Эрика!» Саймон прервал ее речь довольно жестко. «Нам нужно срочно отбывать. Вы должны меня выслушать!» Уперлась она, но я мягко отстранил девушку и подошел ближе к Саймону. «Так она права. В заложниках этот... Стелларий», – мрачно подтвердил Саймон. «И это большая проблема. Потому как он – сын посла Алассара, и через час-другой он наверняка узнает, что произошло». «Потрать 2 минуты и выслушай», – попросил я, глядя дяде прямо в глаза. «Как много сущностей подселенцев было выявлено за последние дни?» 1,5 десятка, – ответил Саймон. Он сделал жестом знак своим подчиненным, чтобы они продолжали отбытие, а сам отошел в сторону. Когда мы оказались достаточно далеко, чтобы нас никто не слышал, кивнул в мою сторону. «Ну?» «Эти сущности, скорее всего, искали способ связаться с Эрикой», – пояснил я. «Возможно, с кем-то еще, но именно они передали ей информацию о Стелларии». Взгляд Саймона стал более хищным и осмысленным. «Хорошо», – кивнул он. «Расскажи подробнее. Что именно тебе известно?» «Эти сущности – фениксы, которые каким-то образом оказались заключены в источнике», – выпалила Эрика, дождавшись разрешения говорить. «Они говорят о том, что оборотни могут уничтожить Веригию». «Уничтожить?» – Саймон сощурился. «Может, не уничтожить, но точно сделать с ней что-то ужасное». «Это не новость. Мы ведь не просто так пытаемся сдержать их наступление». Но еще они сказали, что оборотни, которые явятся со Стелларием, придут с миром, поэтому... «Ты уверена, что тебя не обманули сами оборотни?» – предположил Саймон. «Кто-то из них мог сделать вид, что в него вселилась сущность, и рассказать тебе это, чтобы заставить нас расслабиться». «Я уверена, потому что эту информацию сущности передали через Вейлора Саргона». «Вот как!» – Саймон посмотрел в сторону оставшихся своих соратников. Огненные драконы в черно-красных мундирах ожидали приказа. «Что ж, это аргумент. Лео, кто у нас остался из быстрых?» К Саймону подбежал один из парней в мундирах и вытянулся перед ним в струнку. «Глен Мару находится здесь, на площади. Хорошо, позови его сюда. И отправь вещателям указ, чтобы операцию не начинали. Сейчас задача только окружить брешь и взять гончих в кольцо». «Так точно». Парень убежал выполнять указания, и через несколько секунд к нам подошел молодой грозовой дракон. «Ты должен опередить остальных и остановить атаку с воздуха», – велел Саймон и, вынув из нагрудного кармана сигнальную палочку, отдал ее дракону. Через пару минут все указы были выполнены, и на площади почти никого не осталось. Только профессора, которые не были задействованы в операции, озабоченно смотрели в небо и обсуждали происходящее. «Я с вами!» – Эрика вцепилась в локоть Саймона, когда тот уже собирался сам обернуться драконом и взмыть в небо. «Исключено!» – строго ответил он, вырвав руку из захвата девушки. «Я тоже с вами!» – раздался чей-то голос неподалеку. Обернувшись, я увидел двигающегося к нам Вейлора. «Конечно, я ведь рассчитывал на то, что разговор будет коротким и пройдет в комнате отеля, а не посреди городской площади». Местные жители обходили ее стороной и, останавливаясь подолгу, наблюдали за нами. Но никто ни разу не решился подойти и спросить о чем-либо. «Да что за молодежь пошла?» – пробормотал Саймон. «Вы все равно не сможете меня остановить, я свободный дракон». Я скосил взгляд на Эрику, ожидая, что она скажет что-нибудь подобное. Но, насколько мне было известно, драконьей ипостасью она пока не овладела и не могла бы сама долететь до места назначения. Словно прочитав мои мысли, она подошла к Вейлору и, скрестив руки на груди, развернулась к нам. «Я полечу верхом на нем. Мы ведь, в конце концов, истинная пара. И как минимум один из нас рожден для того, чтобы остановить тьму», – добавил Саймон. «Истинная пара?» Саймон посмотрел на меня, и я только развел руками. «Ладно, у меня нет времени с вами спорить. Делайте, что хотите, но не смейте соваться вперед боевиков». «Так точно», – вытянулся Вейлор и обернулся к Эрике. «Ты действительно хочешь полететь на мне верхом?» Она что-то горячо зашептала ему на ухо, а я покачал головой и повернулся к Саймону. «Можешь лететь. Я присмотрю за этими двумя». «Под твою ответственность», – добавил он, как будто это не было очевидно. «Под чью же еще?»